18 июля 2000 неизвестного года, Париж, Валентина Макарова. «Слушай, а мы с тобой смогли бы родить ребенка?» — напористо спрашивает он и стискивает мою руку в своем очень даже немаленьком кулаке. «Да сколько угодно, чуть не срывается у меня с языка. Мы каждый день рожаем как минимум троих». Вовремя спохватываюсь. Еще мгновение, и мой новый знакомый наверняка рухнул бы в оморок в этом миленьком бистро на бульваре итальянцев. Я-то восприняла его слова совершенно профессионально. У нас это самое расхожее выражение. Мы на пятиминутках только так и выражаемся. А он имел в виду совершенно другое. Впрочем, и я немало озадачена тем, как ретиво мой новый друг берет быка за рога. Мы практически не знакомы, он еще даже не представился. В принципе, мне известно, что его зовут Бенедикт Нанкет, и он знает, что мое имя Валентина. Это нам заранее, еще перед встречей, сообщила Николь, сватья баба Бабариха, которая немедленно взяла меня в оборот, как только увидела в аэропорту. Принимает меня в Париже не Лера, а Николь Брюн-Понизовская. Лера с мужем срочно улетели куда-то в Марокко, где погиб в аварии кузен мужа. Она пыталась предупредить меня, но не дозвонилась. Я уже летела из Нижнего, поэтому Николь, которая должна была просто встретиться со мной в своем агентстве и свести с женихами, ждала меня в аэропорту. А потом она привезла меня к себе домой, вернее, в квартиру своих родителей, которые каждое лето где-то путешествуют. Нет их и на сей раз. Муж Николь задержался по делам в Москве, у него тоже огромное брачное агентство, так что в миленькой квартирке на улице Друо нас трое, включая Шанталь. Нижегородский крокодил пришелся весьма кстати. Шанталь — классная девятимесячная деваха с четырьмя зубами, светлыми волосенками и очень серьезными серыми глазами, влюбилась в него с первого взгляда и нянчится с ним так же, как нянчилась моя Лёлька. Если Шанталь не обегает квартиру на четвереньках, со страшной скоростью, громко стуча по полу голыми мозолистыми коленками, не спит в обнимку с розовой плюшевой кошкой, подарком Леры, кошка совершенно совковая, их у нас в Нижнем делают, но трудно представить игрушку уютнее, если не ест, увлеченно приговаривая «дабн-дабн», не зная, что сие означает, это не русский и не французский, а какой-то ее собственный язык, то значит возится с крокодилом. Честно признаюсь, я не показала малявке кнопочку, которая зажигает крокодильские глаза и заставляет петь ламбаду. Еще свежи воспоминания, от которых меня дрожь бьет. Думаю, больше никогда в жизни я не смогу спокойно слышать эту мелодию. Вообще я никак не могу окончательно прийти в себя и порой ловлю на себе удивленный взгляд Николь. Кажется, я кажусь ей девушкой со странностями. Однако она неизменно мила, приветлива, терпелива со мной и полна решимости устроить мое счастье. Честное слово, это ее собственные слова. Николь предприняла уже две попытки устроить мое счастье, и обе окончились ничем. Первым соискателем приза по имени Валентина Макарова оказался молодой человек с внешностью киногероя-любовника и обворожительными манерами. Звали его, вообразите, Ален, но просто сахар и мед. Мы посидели с ним в миленьком кафе на улице Сент-Анаре. С ума сойти, Сент-Анаре. Потом, пройдя буквально несколько шагов, оказались в Тюильри. В Тюильри! И он мгновенно полез целоваться. Я была слишком занята созерцанием статуй в античном стиле, расставленных здесь и там около дивных розовых кустиков, поэтому не тотчас поняла, что Ален, собственно говоря, делает. Не сказать, что я девушка таких уж строгих правил общения, но... Все же у советских собственная гордость. На буржуев смотрим свысока. Обнаружив, что я не готова улечься с ним прямо вот тут, на газоне, и даже не изъявляю желания потискаться под сенью статуи сурового Марса, Ален вроде бы не очень огорчился и сказал: «Ты знаешь, я сразу понял, что ты женщина деловая». Вот тут-то у меня несколько запоздало подкосились ноги. Во-первых, от такого стремительного перехода на «ты». Во французском языке есть и «туа», и «ву», что, соответственно, означает «ты» и «вы». Это не то, что убогий инглиш с его однообразным «ю» на все случаи жизни. Но французы весьма церемонны, на «туа» переходят с давно знакомыми или очень близкими людьми, а тут с места в карьер. Вторая причина моего изумления – эпитет «деловая женщина». Вот уж как угодно меня можно назвать, только не деловой. Напротив, у меня совершенно легкомысленный вид, и частенько мамочки, увидав меня в первый раз в родилке, начинают прочитать чуть ли не в голос. «А это тоже врач? Она хоть что-нибудь в детях понимает?» Разумеется, прочитают те, у кого на это есть силы, а большинство рожает, не глядя на меня. Ну а потом, когда я плотно общаюсь с их ребенком, в моей компетентности никто не сомневается. Главное не то, чтобы я сильно моложаво выгляжу. Я не маленькая, не тощенькая, а нормальная баба 30 лет, но с видом не шибко серьезным. И вдруг Ален выдает такое. После первого потрясения моментально настораживаюсь. Что-то здесь не так. Что-то ему от меня нужно. Предчувствия меня не обманули. «Слушай, я в курсе, что тебе необходимо французское гражданство», — выпаливает Ален. «А мне нужны деньги. Мы вполне можем договориться». «О чем?» — тупо спрашиваю я. «Тебе нужно гражданство или нет?» — напористо спрашивает Ален. Секунду размышляю и киваю. «Ну да, конечно. Если я буду жить во Франции, то как же без гражданства?» «Ну вот», — радостно восклицает Ален, — «а мне нужны деньги». Наконец-то до меня доходит, что парень предлагает мне фиктивный брак. Вот так номер. А в чем дело, собственно? Я что, мечтала о большой и светлой любви? Мало мне, что ли, было любви в Нижнем Новгороде, в одном таком домике неподалеку от Площади Свободы? Не накушалась еще? А Лёлька, моя дочка? Она ведь тоже родилась от большой и светлой любви. Но где сейчас объект моих некогда высоких чувств? Не знаю. И даже забыла его имя, фигурально, конечно, выражаясь. А встречу на улице и не узнаю. Это в буквальном смысле. У меня вообще неважная память на лица. Так не пора ли расстаться с иллюзиями и перевести отношения с мужчиной на однозначно деловые рельсы? Товар, деньги, товар. Утром деньги, вечером стулья. А, кстати, какие деньги? «Ну и сколько ты хочешь?» — спрашиваю я с некоторой хрипотцой. 50 000 евро, — с улыбкой отвечает Ален. Я моргаю. Я больше ничего не делаю, только моргаю. Однако Ален хмурится. «Ну брось, вполне нормальная цена. Можно поторговаться, конечно, однако самое малое, на что я согласен, это 45. Тут уж я даже не моргаю. В смысле, не моргнув глазом, я поворачиваюсь и со всех ног бросаюсь прочь по аллее, усыпанной белым, противным, очень мелким гравием, который страшно пылит под ногами. Бегу и думаю, зачем они посыпают дорожки такой гадостью? Босоножки теперь совершенно белые, будто я по муке ходила, и ноги такие сухие, будто зацементированные». Сзади слышу голос Алена. «Валентин!» Не оборачиваюсь, хотя Валентин — это я. Мое имя звучит здесь в мужском роде. Хотя нет, мужчину звали бы Валентен. Красиво. Жаль, что нельзя поменяться. «Валентин!» Я бегу со всех ног, вздымая за собой клубы белой пыли. Хорошо бы создалась такая дымовая завеса, чтобы Ален потерял мой след. Пусть думает, что меня больше оскорбило его предложение. А на самом деле, ну, не то чтобы совсем оскорбило, только... Меня оскорбило другое. Даже если мы, мои родители и я, продадим все, что у нас есть, включая домик в Дзержинске, на третьей улице Матросова, мы едва-едва наберем 1030. И не евро, а долларов. То есть мои намерения зацепиться в Париже любой ценой не выдержали проверки реальностью. Да-да-да. Николь, услышав о предложении Алена, ужасается. Я же всех сразу предупреждаю, что я не устраиваю фиктивных браков. И откуда он взял такие цифры? Обычная такса — 10, ну, 15 тысяч евро. Правда, расходы по последующему разводу тоже лежат на той же стороне, которой нужно гражданство. При взаимном согласии это стоит между 4 и 6 тысячами на адвоката, то есть максимум 21 тысяча. Ну, 50 — мошенник. Настоящий мошенник. Мне становится чуточку легче. Все-таки мы с родителями еще не стоим за гранью нищеты. Мы пока что еще на грани. И еще легче мне становится, когда Николь предлагает немедленно встретиться со вторым женихом. Второго жениха зовут Мишель. В отличие от Алена, который был похож на своего всемирно известного тезку в его лучшие годы и выглядел как прирожденный разрыватель женских лифчиков, Мишель — воплощение утонченности и интеллигентности. Тонкие черты, тщательно уложенные напомаженные гелем волосы, тонкая фигура, которая так и клонится вправо-влево при каждом движении, словно длинный стебель какого-то экзотического растения. Встречу Мишель назначает мне в садике Пале-Рояль. Пале-Рояль! Хоть я в Париже впервые, однако книжек-то про этот волшебный город читано-перечитано море, поэтому я и впадаю в транс от заветных названий, воплощенных в реальности. Однако Пале-Рояль меня немножко огорчил. Я ожидала от него большего великолепия. Как-то там пустовато, деревья выстроились в форме каре, и тени от них почти нет. А в Париже этим летом очень жарко. Дорожки здесь засыпаны такой же белой гадостью, как аллея Тюильри, и мне немедленно начинает казаться, что в босоножке подложили наждак. Часть полирояля занята какими-то современными сооружениями, совершенно дурацкими полосатыми разновысокими тумбами. Ну чего нагородили? Статуй, люблю хорошую скульптуру, всего две. Малыш рядом с козой и еще какой-то красавчик. Все в античном стиле, понятное дело. Насчет красавчика ничего не могу сказать, не могу его идентифицировать. А малыш и коза — это ведь младенец Зевс и Амальтея. Восторг от собственной эрудиции несколько примиряет меня с общим разочарованием от полирояля. Нет, все-таки здесь очень даже миленько, если не шляться туда-сюда, а сидеть на лавочке возле какой-нибудь клумбочки. Цветов здесь море, и какие чудные розы. Я думала, мы так и будем общаться в полирояле. В бывшем дворце герцога Орлеанского теперь море не только антикварных магазинов, но и чудных кондитерских. Однако Мишель ведет меня через дорогу к Лувру. Ну что ж, будем вкушать духовную пищу. Тем паче, что в Лувре я успела побывать только раз. А что там можно увидеть за один раз? Мишель переводит меня через дорогу, придерживая под локоток. Я чувствую себя как-то неловко. У него совершенно бесплотная рука. И касание настолько эфемерное, словно со мною рядом движется бестелесный образ. Я вдруг соображаю, что Мишель очень похож на молодого Оскара Уальда. Этакий изысканно тонкий, томный силуэт. Правда, в ту пору волосы мазали бриолином, и мой новый знакомый пользуется гелем. Однако, пардон, конечно, особенные пристрастия литературного гения общеизвестны. А что, если и мой новый знакомец? Нет, глупости, конечно. Зачем бы ему тогда обращаться в брачное агентство? Мы входим под своды Лувра и останавливаемся у огромного застекленного пространства, через которое виден один из залов, уставленный скульптурами. Я забываю обо всем. Безусловная красота — вот что меня больше всего притягивает в искусстве, а она здесь именно что безусловная. Какое счастье, что нет сверкающей бронзы. Не люблю этот начищенный блеск. Здесь только мрамор и чугун — самые красивые, по-моему, материалы для скульптур. Между статуями стоят катки с прелестными деревцами, и такое ощущение, что мы смотрим в сад, где гуляют или сидят некие высшие существа, столь прекрасные, что люди, посетители Лувра, кажутся по сравнению с ними просто неудачей, а то и ошибкой природы. То-то они ходят как-то скованно, смотрят робко, порою начинают растерянно озираться. «У меня дома тоже есть прекрасная статуя», — раздается рядом со мной голос Мишеля. «Господи, я совсем забыла, с кем я здесь и зачем». «О нет, это не античная скульптура», — успокаивает Мишель, который по-своему понял мое изумление. «Это современная работа из современных материалов». «Понимаю. К современной скульптуре у меня отношение плевое. Недалеко от Лувра находится величественная, чистая готика, церковь Святой Маргариты. Нормальных статуй святых там маловато, зато натыканы какие-то извилистые, бесформенные деревяшки, изображающие Христа и Деву Марии. У одной статуи вместо тела перекореженная стиральная доска, а может, это винтовая лестница, точно не скажу. Если Мишель предпочитает такой стиль в искусстве, мне будет трудновато с этим смириться. Только не подумайте, что это какой-нибудь бесформенный модерн, значительно поднимает палец проницательный Мишель. Статуя выполнена в классическом стиле, ибо скульптора вдохновляла столь совершенная модель, что у него отсохла бы рука, попытаясь он исказить хоть одну ее черту. Интересно, а почему не отсохла рука у того злодея, который изобразил Иисуса с телом, подобным винтовой стиральной доске? Впрочем, откуда мне знать, может, и отсохла, только это держится в строгой тайне. «Валентин», — вздыхает Мишель. «Ах, Шери Валентин! Надеюсь, вы не станете возражать, если я буду называть вас Наташей. Вот так номер. Не скажу, чтобы я была в таком уж безумном восторге от своего имени, но Наташей быть совершенно не хочется. Знаменитый анекдот, но надо же, такая маленькая, а уже Наташа, немедленно приходит в голову и помогает сохранить чувство юмора. Вам что, очень нравится та песня, которую поет Иглесиас? Но тогда уж не Наташа, а Натали». «Кто такой Иглесиас?» — рассеянно спрашивает Мишель. «Впервые слышу. Нет, Натали — это не то. Совершенно не то. Именно Наташа. Ведь ее звали Наташей». Я моргаю. Какая-то у меня очень однообразная реакция на приколы моих женихов. С Оленом моргала, теперь вот с Мишелем. «Видите ли, Валентин», — снова вздыхает он, — «у меня уже была русская девушка. Я обожал ее. Она была смыслом моего существования. Она прожила со мной месяц, а потом бросила меня. Жестоко бросила, чтобы выйти замуж за какого-то Боша. Бошами французы называют немцев. Этот Бош был так отвратительно прагматичен. У него домик где-то около Гамбурга. Представляете, как противно звучит это слово «Гамбург»? Проза, убогая проза. На мой взгляд, ничего убогого в домике где-то около Гамбурга нет. А слово «Гамбург» звучит очень даже аппетитно. Наверное, потому что я люблю гамбургеры. Наташа заявила, что больше не хочет быть Клеопатрой, Нефертити или царицей Савской, плаксиво бормочет Мишель, а лицо его сжалось в кулачок, словно у обиженного ребенка. Сказала, что любовь — это не театр, что она хочет, чтобы любили ее, а не куклу, одетую в исторические тряпки. Но я не могу забыть ее. Теперь мне осталось только ее изображение, которому я поклоняюсь как язычник идолу. Но мне нужна живая женщина, живая Наташа. Таращусь на Мишеля во все глаза и постепенно начинаю кое-что соображать. Значит, в образе красотки Наташи он имел Клеопатру, Нефертити и царицу Савскую, оптом и в розницу. Потом ей осточертела эта ерунда, что вполне понятно. На ее месте я бы тоже предпочла Боша из Гамбурга вместе с его домиком. Потом Мишель попытался заменить живую любовницу статуей, но, кажется, счастья ему это не принесло. А вот следующий номер программы он будет иметь меня, глядя на эту куклу в классическом стиле, но современной работы из современных материалов. «Знаете что, Мишель?» — говорю я задушевно. «Зовите меня просто Вася. Аревуар. Прощайте». И, не моргнув глазом, оставляю его навеки. Я возвращаюсь в Пале-Рояль, и ноги мои снова забиваются белой пылью, совершенно как вчера в Тюильри. И, что характерно, налицо такой же, как вчера, облом в устройстве личной жизни. Выслушав мой отчет, Николь краснеет, как помидор. Кошмар какой! Мне он казался нормальным человеком, правда, немножко слишком утонченным. Я еще удивилась, что ему нужна именно русская девушка. Обычно русских невест ищут более трезвомыслящие мужчины. А эти — поэтические натуры, она презрительно фыркает, предпочитают красоток из Восточной Азии. Фетишист несчастный. Но ты не огорчайся, Валентин. Завтра у тебя намечена еще одна встреча. А потом, на всякий случай, уточняю я. Ну, мямлет бедная Николь, пока у меня на примете больше никого нет. Но я сегодня еще не смотрела свою электронную почту. И вообще, надо обновить твои данные в моем каталоге. Понимаешь, Валентин, ты у многих вызываешь интерес, но... Глаза ее становятся несчастными. «Понимаешь, у тебя ведь есть ребенок, и не всякий мужчина согласится. Хотя это дурость, конечно». Она переводит взгляд на Шанталь, которая лежит на полу, содрав голенькие толстенькие ножки, и лижется с крокодилом. Но совершенно как моя Лёлька в ее возрасте. Господи, какое же это чудо! Дети, когда не орут, когда спят, хорошо едят. Правда, дураки мужчины, ничего они не понимают в жизни. Это же классно, получить уже готового ребеночка. Мне страшно думать о токсикозе, родах и первых месяцах после них. Это и правда мрак. Но если бы мне сейчас дали вот такую уже готовенькую куколку, как Шанталь, я бы ее обеими руками схватила». Между тем, почувствовав наши взгляды, русско-французская куколка отбрасывает крокодила, переворачивается на живот и начинает громко пыхтеть, приговаривая «дабн-дабн». Кажется, сейчас это означает, что младенец сильно хочет есть. Но завтра, заявляет Николь гораздо бодрее, расстегивая блузку, хоть питается теперь Шанталь как большая, в основном кашами и всевозможными пюре, но 2-3 раза в день Николь все же прикармливает дочку грудью. У тебя завтра встреча с человеком, которого как раз интересовала русская невеста с ребенком. Он сказал, что ты ему по всем параметрам подходишь идеально. Я, засмотревшись на Шанталь, не сразу соображаю, о чем это она. А, ну да, я же все еще устраиваю свою судьбу в Париже. «Ну, поживем, увидим», — выражаю осторожный оптимизм. «До свидания, Шантальчик. Кушай хорошенько». Русско-французский ребенок — настоящая билингва. И на «до свидания», и на «аревуар» она реагирует одинаково правильно, машет ручкой. «Слушай, а мы с тобой смогли бы родить ребенка?» — напористо спрашивает мой новый жених и стискивает мою руку в своем очень даже немаленьком кулаке. Я моргаю. «Ну да, само собой». Это уже стало для меня доброй традицией — моргать на заявления, предложения, вопросы женихов. Вот это мужчина. Мало ему уже готовые мои люльки. Немедленно требуется еще одно дитя. Между прочим, вот такие здоровяки, большеголовые, широкоплечие, с античными бицепсами, На плечах груди Бенедикта едва не лопается черная тенниска. Бывают невероятно нежными папочками. Вдобавок они любят обширные семьи. Минимум трое детей, а желательно и больше. Сколько похожих видела в нашем роддоме, постоянных, так сказать, клиентов. Вот и москвитин совершенно такой же. Как он лез на стенку, будто его жена рожала в первый раз, а ведь я каменею. Москвитин, Василий, цыганка, будь она неладна. Тот человек с жуткими глазами. Опять? Зачем я снова выволокла на свет Божий чудовищно тяжелые цепи своих кошмарных воспоминаний? Видимо, мое лицо очень уж ощутимо мрачнеет, потому что Бенедикт обеспокоенно заглядывает мне в глаза. Что-то случилось? Я что-то не так сказал? Но Николь уверяла меня, что у тебя нет никаких проблем с деторождением. Ты уже родила дочь, значит, сможешь? Смогу, уверяю я жениха. Пытаюсь одновременно стряхнуть, так сказать, с ног путы прошлого и при этом не слишком испугаться будущего. А вот интересно знать, сколько раз мне придется это смочь. И еще один существенный вопрос. А хочу ли я вообще мочь ради Бенедикта? Нужны ли мне его дети и он сам? Ручища потенциального патерфамилия, отца семейства, еще крепче стискивают мои пальцы. «Не беспокойся», — гудит Бенедикт, обладающий почти невероятной для такого громилы чуткостью. «Тебе не придется... Я хочу сказать, что я не хотел бы иметь много детей. Одного вполне достаточно. Так что с твоей дочерью получится двое. Этим я буду вполне доволен. И еще, Валентин». Он смотрит нерешительно. «Я, правда, не слишком хорошо разбираюсь в женщинах, однако интуиция подсказывает мне, что я тебе не слишком нравлюсь. Я только собираюсь автоматически возразить, а кто из женщин на моем месте поступил бы иначе. Но Бенедикт прерывает меня. «Ничего страшного, ты тоже не вполне в моем вкусе», — ободряет он. «То есть даже совершенно не в моем. Потому что вкус мой... Ну, короче, штука в том, что я вообще не интересуюсь женщинами. Я гей, понимаешь? Причем активный. Но не беспокойся, я могу взять женщину. Я проводил такие опыты, и наследственность у меня хорошая». «Мне необходимо иметь ребенка, желательно сына, чтобы было кому передать свое имя. У славянок свежая, живая кровь, поэтому я и хотел русскую жену. Но после этого докучать тебе вниманием я не стану. Разумеется, ты будешь получать деньги на содержание свое и нашего сына. А что до личной жизни, то можешь иметь любовника или любовницу в зависимости от собственных пристрастий. Я думаю, это вообще идеальный брак. Сходятся гей и лесбиянка, рожают ребенка, вместе воспитывают его, но в сексе следуют своим влечениям. Я, разумеется, не стал говорить этого мадемуазель Брюн, продолжает Бенедикт, как бы извиняясь. Она вряд ли поняла бы меня, однако убежден, что мы с тобой совершенно поладим. Итак, без геев все же не обошлось. А я-то подозревала бедняжку Мишеля. Плохо я все же разбираюсь в людях. Одно утешение, Бенедикт тоже ни черта не понимает в них. И насчет меня он жестоко ошибся, мы с ним не поладим. Убежав, как водится, не моргнув глазом, я возвращаюсь домой через бульвар Хаусман, потом парю Лафайет по самым что ни на есть заасфальтированным улицам. И что бы вы думали, около дома, который ремонтируется на стыке улиц Лафайет и Прованс, я ненароком наступаю в белую пыльную щебенку. Рабочие уронили бумажный мешок, он лопнул, и вот вам результат. Я снова прихожу домой с грязными ногами и неустроенной личной жизнью. Почему-то такое окончание моих встреч с женихами уже вошло у меня в привычку. А может быть, это судьба?